Lektion 7. Урок номер 7. Седьмой урок. В магазине. Продовольственный магазин. Сахар, соль, кофе, чай, колбаса, масло, сыр, консервы, яйца, мясо, рыба, икра, хлеб, вино, пиво, водка, лимонад, минеральная вода, пепси-кола, фанта, молоко, сливки, кефир, мороженое. Дайте мне, пожалуйста, молоко, кефир, хлеб, колбасу, масло и чай. А какой хлеб? Черный или белый? Черный, пожалуйста. Вот молоко, кефир, черный хлеб, колбаса, масло и чай. Сколько это стоит? Это будет 7 рублей. Спасибо. Пожалуйста. Дайте, пожалуйста, кофе и булочку. Пожалуйста. Что еще? Масло и джем. Все? Все. Сколько? 2,50. Nya ord. Новые слова. Продовольственный магазин. Сахар. Соль. Кофе. Чай. Колбаса. Масло. Сыр. Консервы. Яйца, мясо, рыба, икра, хлеб, вино, пиво, водка, лимонад, минеральная вода, пепси-кола, фанта, молоко, сливки, кефир, мороженое, черный, белый или что еще? Все, этот чемодан дешевый, дорогой. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 199, 200, 1000. Övningar. Упражнение второе. 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 25, 30, 33, 17, 19, 24, 70, 60, 36, 110, 115, 44, 20, 80, 200, 201, 205, 250, 125, 175, 260, 291, 93. По кучкам, по тупким болотам тащится родина мать, плачет, ищет кого-то, не меня ли пошла искать. Осокой изрезала ноги, тело крапивой.